Общие принципы расхламления. Удалить все, что только можно. Мы будем периодически возвращаться к одним и тем же принципам. И первый из них – выкидываем все, что только возможно. Возьмем на вооружение слегка перефразированный слоган итальянской мафии «Нет информации – нет проблемы». Будем удалять все, что не нужно точно, потом то, что когда-то было нужно, но так и не пригодилось, потом все, что не радует. Какой смысл наводить порядок в том, от чего можно избавиться? Чем меньше информации, тем больше маслетоплива у нас остается. Процесс удалить, упорядочить, снова удалить обычно замыкается в цикл. Мы чистим небольшой кусок, радуемся результату, потом расчищаем еще что-нибудь, снова получаем от этого немного энергии. Процесс бесконечный и очень приятный. Остановиться можно на любом этапе. Выбор за вами. Остаться с парой папок и десятком самых нужных документов или бережно рассортировать огромную коллекцию милых сердцем мелочей. Результат должен приносить удовольствие, свободу в действиях и мыслях, непринужденность и отсутствие стресса. Если вы не чувствуете себя легким, как воздушный шар, чтобы взлететь, пора сбросить еще немного балласта. Правда, не всегда этот балласт компьютерной залежи, но поскольку книга посвящена цифровому минимализму, мы начнем именно с них.